Глава 12. Ключ к сокровищам скифских царей. По крайней мере, Саляма не обвинят в музейном погроме, с принужденным смешком выдавил Сева, наблюдая, как на экране компьютера Салям нагибается к лежащему на старинной кровати дедку, подхватывает его на руки вместе с окровавленной периной и бегом несет к выходу. Кто теперь разберет, какая витрина разбилась раньше, какая позже? Это они еще туалета не видели. Мгновенно разочаровала его Катька. Туалет ни на кого свалить не удастся. По крайней мере, я теперь понимаю, почему черный призрак вообще смог витрину разбить. Задумчиво заключил Ватька, глядя, как на мониторе стремительно несутся навстречу темные коридоры. Салям бежал к единственному освещенному залу, залу презентации. Сзади доносился многоголосый галдеж. Участники погони за пекторалью торопились следом. А то ведь странно. Салям и этот в черном плаще мотаются, а вокруг тишина. Это же все-таки музей. Здесь сигнализация должна быть. Ага. Вспомнив слова Светланы Вениаминовны, что свет в залах почему-то перестал включаться, моментально сообразила Катька. «Думаешь, этот в черном свет вырубил и сигнализацию отключил?» Ватька уже хотел кивнуть, но тут вмешался Сева. «Когда б он успел?» — наивно удивился друг. Салям его на окне застукал, а потом они сразу начали витрины бить и экспонатами швыряться, и ничего нигде не сигналило. «Получается...» — Ватька слегка растерялся. Если человек в черном плаще сигнализацию отключить не мог, а сигнализация была все-таки отключена, значит, ее отключили раньше. Отключить сигнализацию в музее, в который только что доставили бесценный экспонат — веселенькое дело. В голове у Ватьки промелькнула еще какая-то смутная мысль, что-то тоже связанное с разбитой витриной. Была там какая-то странность. Но додумать он толком не успел. Монитор неожиданно залило светом, Салям ворвался в зал. «На стол кладите!» — отрывисто скомандовала Светлана Вениаминовна. Салям шагнул было к столу. «Стойте, стойте!» — Пилипенко выпрыгнул вперед и уставился на оставшиеся на столе тарелки, будто привидение увидел. Дрожащим пальцем он ткнул в блюдо. «Тут кто-то был, пока нас не было!» «Бутербродов стало меньше». «Точно», — наметанным глазом, оценив содержимое тарелок, согласился Салям. «Это сейчас не имеет значения», — закричала Светлана Вениаминовна. В ярком электрическом свете старик-непрофессор выглядел еще страшнее, чем в музейной тьме. Кровавый ореол вокруг его головы продолжал расплываться, лицо было мертвенно-белым, под плотно закрытыми веками залегли глубокие синие тени. Губы успели посереть. И из них вырывалось хриплое свистящее дыхание. «Еще живой!» — охнул Остапчук. Найдя свободный стол, Салям водрузил на него перину с укутанным в нее старичком. «Надо немедленно вызвать скорую», — скомандовала Светлана Вениаминовна, наклоняясь над детком с бутылкой минералки и чистыми салфетками в руках. «Но...» — Остапчук растерялся. «Тогда все узнают про пектораль». «Во! В этом он весь! Плевать ему, что тут старики, женщины и дети погибают», — немедленно прокомментировал Неваляшкин. Остапчук бросил на него зверский взгляд. «С детьми и женщинами все в порядке. А этому вороватому старому пню вон Светочка помогает. Если у него проломлен череп, его надо немедленно в больницу. Да и тогда шансов, что выживет, крайне мало», — отрывисто бросила Светлана Вениаминовна. Словно в подтверждение ее слов, вырвавшийся у старика вздох захлебнулся, и дыхание стало почти неслышным. Очень аккуратно и бережно Светлана Вениаминовна провела мокрой салфеткой по лысой голове детка. Салфетка окрасилась алым. «О, Боже!» — выдохнула музейная дама. «Что, совсем плохо?» — уныло переспросила Стопчук. «Вы как хотите, а я звоню», — выхватил мобильник Гена. Но Светлана Вениаминовна повела себя странно. Она опять плеснула водой на салфетку, очень щедро плеснула так, что шипящие струйки минералки потекли по лицу престарелого непрофессора, и принялась снова тереть ему голову, уже без всякой бережности, будто дырку протереть взялась. Потом хмыкнула. «Ранения скальпа головы отличаются повышенной кровоточивостью», кажется, цитируя какой-то учебник, произнесла она. «Сосудиков мелких там много, при малейшей ссадине кровища хлещет, как из зарезанного». «Ссадина?» растерянно и как-то разочарованно переспросила Раймунда. «Глубокая, но совершенно не опасная», — кивнула Светлана Вениаминовна. «Так что, я не умру?» — слабым дрожащим голосом немедленно переспросил возлежащий на музейной перине пациент. «Вообще или сейчас?» — любезно поинтересовалась Светлана Вениаминовна. «Если Олег Петрович вас за пектораль не удавит, глядишь, на сегодня обойдется». Она свернула салфетки и этим бумажным тампоном довольно небрежно залепила тянущуюся поперек лысины ссадину. «А что, его уже можно убивать?» — восторженно вскричал Остапчук. «Где моя пектораль? Ты, ушибленный на всю голову!» — взревел он, потянувшись к горлу детка. «Под подушкой! Под подушкой!» — вскричал старичок. «Я ее там спрятал!» Остапчук с хриплым возгласом рванул подушку, лежащего на ней деда подбросила. «Вы все-таки поосторожнее!» — возмутилась Светлана Вениаминовна. Но Остапчук ее не слушал. Он крутил подушку, переворачивал, рылся в перине, наконец поднял совершенно безнадежные глаза. «Нету!» «Конечно же, нету!» — с достоинством согласился непрофессор и, кряхтя, уселся, придерживая голову обеими руками. «Или вы думаете, я сам себе голову проломил? Он ее забрал». «Кто?» — выдохнул Остапчук. «Похититель пекторали». «Это вы, похититель пекторали!» — взревел бизнесмен, выказывая явное намерение тоже огреть деда по башке, причем покрепче. Мальчишки в офисе «Белого гуся» поняли, что дело пора брать в свои руки. «Стоп!» — по их приказу железным голосом скомандовал Салям. «Давайте по порядку!» Он поглядел на детка и очень-очень строго, как папаша, выговаривающий малолетнему оболтусу, вопросил. «Вы зачем вообще пектораль взяли, дедушка?» Дедок покраснел, как вареная свекла, и на глазах у него проступили слезы. «А что мне было делать?» — лихорадочным шепотом выдохнул он. «Вы не представляете, сколько тайн заключено в этом куске низкопробного золота! У древних скифов был...» — старичок сделал драматическую паузу и, наконец, выдохнул. «Календарь!» Мальчишки молчали, и Салям по собственной инициативе уточнил. «Перекидной? Астрологический!» обиженно поправил его старичок. В скифском году было 16 месяцев, и скифы считали время индиктами, периодами по 16 лет. Каждому году было присвоено имя животного. Старичок снова поглядел на Саляма. «Понимаете, пектораль и есть календарь. В ней предсказания на века вперед». «Погодите», — растерявшийся Ватька помотал головой, «а Стопчуку вы говорили что-то про утку». «Конечно», — взвился дедок. «Утка — это год, когда будут найдены геры», — восторжествовал дедок. «Блин, что такое геры?» В офисе возмутился Ватька и торопливо добавил специально для Саляма. «Блин, не говори». Но вместо дедка ответил эльф Гена. «Геры?» Легендарная тайная местность, где хоронили величайших скифских царей. Заметив устремленные на него взгляды, он пожал плечами. «Перевозка пекторали – самая большая рекламная акция нашего транспортного агентства. Мы с отцом про нее все изучили». «Вообще-то я думал, что это моя рекламная акция», – недовольно проворчал Остапчук. Вы не представляете, какие в тамошних курганах спрятаны сокровища!» Подпрыгивая на музейной перине, тем временем восторженно вопил непрофессор. У монитора в рабочей комнате Сева вздохнул с облегчением. «Фух!» И на Катькин вопросительный взгляд успокоенно пояснил. «Теперь все нормально. Он не считает пектораль за 150 миллионов ерундой. Он просто хочет найти место, где много таких пекторалей. Ну, узнаете вы, что геры найдутся в год утки. И что с того?» Наклоняясь к микрофону, устало поинтересовался Ватька. «Так ведь где утка, там и карта», — возмутился всеобщей тупостью непрофессор. «Поэтому мне и нужно поработать с подлинной пекторалью. Там наверняка всякие насечки, черточки. Их следует расшифровать. А эти из Киевского музея исторических драгоценностей, где она хранится, никого даже близко не подпускают». «Совершенно верно», — с гордостью объявил Остапчук. «Пектораль относится к так называемым невыездным драгоценностям. Она даже в международное турне с киевского золота не ездила. Наша экспозиция первая, куда ее отпустили. Вы бы знали, чего мне это стоило. А этот гад ее украл. Разбил витрину, как малолетний хулиган». «Витрину!» — в офисе лихорадочно прошептал Ватька. Потерянная мысль вернулась и оформилась. «Витрину разбил. Но как же он ее разбил?» «Я кирпичик в кармане принес», — явно гордый своей предусмотрительностью объявил старичок. «Такой небольшой обломочек». Ватька заставил Саляма повернуться к Остапчуку и укоризненно поинтересоваться. «Вы что, не могли витрину из небьющегося полимерного сплава заказать?» «То есть как это не мог?» — возмутился Остапчук. «Я и заказал. В нее хоть из пушки стреляй, ничего не будет». «А если кирпичом не выдержала?» — приподнял брови Салям. Остапчук минуту помолчал и рванул в опустевшую нишу, где еще недавно стояла витрина с пекторалью. Слышно было, как под его ногами хрустят осколки стекла самого обычного.